Глава 19. Разговор с брахманом. Время действия. 3 декабря. Место действия. Индия. Доступно 33 из 160. Неожиданное системное сообщение вывело меня из состояния созерцания, но я вновь вернулся в него, надеясь на повторение результата. Возвращаться и прерывать это состояние не хотелось, но пришлось. Пси уже становилось мало. «Внимание! Вы покидаете клетку разума!» 32 минуты и 20 секунд. Услышал я голос доктора. Ого! Кажется, раньше мои результаты были намного скромнее. Кажется, такая медитация помогает медленнее тратить энергию. «Внимание! Вы улучшили характеристику сила 9. Первичная трансформация завершена». «Сила завершилась?» — сказал я, морщась. Наркоз, кажется, спадал, и я начинал чувствовать, как рвет жилы в ногах и между ребрами. «Внимание! Вы улучшили характеристику ловкость 9. Первичная трансформация завершена». «Все. Я попытался поднять руку, но вышло довольно плохо. Не торопитесь. Еще минут 10, и все придет в норму». Девушка вновь вернулась и тоже наблюдала за изменениями. И действительно, через 10 минут я смог встать и размяться, ощущая невероятную гибкость и силу. Развел руки, соединив их за спиной, чего раньше не мог и отдаленно. Потом, опершись об кушетку, сел на шпагат, не понимая, почему я раньше этого не умел. Мышцы тоже бугрились по всему телу. Наконец я подошел к зеркалу, оценив все со стороны. Я явно стал выше. Любой намек на подкожный жир исчез, открывая переплетение мышц, которые вряд ли можно было бы накачать без фармы. А еще я стал выше, и телосложение поменялось в сторону эктоморфа. На лица наползла улыбка. Отличный результат. Осталось вновь провести измерение и взять кровь. 180 сантиметров и 89 килограмм. Довольно значительные прибавки. Теперь силу. Я вновь сжал эспандер, уставившись на цифру в 140 килограмм. Невероятно. Я начал одеваться. Если штаны и куртка были еще нормальными в силу своей безразмерности, то вот обувь начала жать. Не критично, но, по крайней мере, неудобно. Пришлось лезть в сумку, наугад доставая пару размером побольше. «Вот еще восстанавливающий коктейль. Калорий там просто невероятное количество», — кивнул доктор. В желудке действительно уже начала зарождаться черная дыра потоками плазмы и сквозара, обдирая мои внутренности. Я жадно начал глотать желтую бурду, выпив, кажется, литра 2. Это немного приглушило голод. Ну и кровь — это снова к нелам. Мне пора идти. Доктор куда-то вышел, подхватив папки. А я снова присел, позволив выкачать из себя кровь, и пытался понять, о чем думает эта девушка. Немного зависти, злости, неуверенности, смущения, задумчивости. Кажется, она мне просто завидует. Наконец, эта вампирша обескровила меня, забрав сразу 5 ампул. Все, я закончила. А я продолжал пытаться понять, о чем она думает. Эмоции смешивались, но явно были неспокойными. Это не страх. Хотя есть некое опасение, желание. Чего? Меня? Да нет. Хоть я теперь и выгляжу как топовый бодибилдер на сушке, и рост стал больше, но вряд ли это так на нее подействовало. Желание наживы. Когда я сказал, что у меня есть не одна карта с магическим даром... До свидания. Я вышел из кабинета, вновь направившись в столовую. Еды уже не было, до обеда еще было больше часа, но я смог раздобыть фруктов и пирожков в заводской упаковке, удовлетворив вновь возникший голод. Хотя подсознание кричало о том, что мне нужно мясо, а не углеводы. Но до обеда дотерплю. Дальше я отправился на улицу, разыскивая полигон, где можно потренироваться. Новый навык требовал экспериментов. Было немного непривычно, все же я на военном объекте. Да и с первого взгляда ясно, что иностранец. Но, видно, про меня тут уже все были в курсе. Плакало мое инкогнито. «Для тренировок? Вон там, за углом». Какая-то женщина подсказала мне. Все же обслуживающего персонала тут было много, возможно, больше, чем военных и игроков вместе взятых. Последних вообще не могло быть слишком много. Я, наконец, нашел тренировочные площадки, сразу направившись к стендам для метания. Сделано тут все было на уровне. Может, и не слишком качественно, но вполне добротно. Мишени уже были испещрены отметками, и я достал оружие, начав эксперименты. «Офигенно!» — сказал я, когда из воткнувшихся системных карт нарисовал на стенде смайлик. Новый навык был офигенен! Да, мой мозг все еще не мог просчитать полет карты, но мог в точности запомнить и воспроизвести нужное движение, попутно подкорректировав его в нужную сторону. Так что после нескольких неудач я навострился идеально метать все, что можно и нельзя. «Ого, смотрите!» Сзади подошла группа игроков. Ха, ну вот, началось. А я уже думал, что кроме пары охранников я смогу побыть в одиночестве. Но не получилось. «А что это за навык? Запишите на пустышку». «Крутяк!» Вот этого я и боялся. Хотя всеобщее внимание и почтение игрело внутреннюю сущность под названием ЧСВ, но все же было непривычное. Обилие карт, которые я использовал как снаряды, тоже вызывало впечатление и завистливые взгляды. Все же для них это ценный ресурс, даже пустышки. Но попытаться прикарманить что-то никто не стал. Могу записать навык метания на чистые карты, но за успех не ручаюсь. И еще. Мои результаты — это не только навык, но еще и особенность идеальных движений. Без нее результаты будут хуже, — ответил я и тут же получил на руки сразу 5 карт, после чего отогнал толпу и присел записывать. Удивительно, но все карты вышли с точностью выше 90%, и меня завалили благодарностями, но выучил способность только один игрок второго уровня, тут же начав отработку с тренировочным оружием, которая лежала здесь же, в ящиках. Видимо, пустышек было достаточно у всех, даже у нубов, в отличие от опыта для их насыщения. «Могу я вас попросить о поединке? Было бы полезно испытать себя в бою с тем, кто опытнее. Какой у вас уровень и оружие?» Почтительно обратился ко мне мужик, годящийся мне в отцы. «Человек Е, Риши, второй уровень. Нагината, ранг Е, первый уровень. Давай попробуем». Я пошел к стендам, где стояли деревянные копья, покрытые мягкими нашивками. Остальные тут же сделали круг, а из будки вышел человек в белом халате. Даже с таким оружием можно навредить. «Что будет, если кто-то получит травму?» — все же решил спросить я. «Сначала врач осмотрит, если что, отправят к одному игроку, у которого есть лечение. В крайнем случае вылечит сам Брахман. Давайте только без навыков, иначе у меня не будет и шанса». Я кивнул, прокручивая палку между пальцами. Показуха. Мужик встал в довольно низкую стойку, осторожно подходя ко мне. Я же оставался в довольно расслабленной позе. Риша сблизился, короткими тычками прощупывая оборону, и я даже отступил на шаг. Сразу же идти в атаку и побеждать было бы неправильно. Второй уровень копья? Неплохо. Мужик был осторожен, силен и напорист. Я начал ускоряться, сам переходя в атаку и пытаться выпадами достать его в уязвимые точки. Несколько раз я попал ему по рукам, что в бою означало бы его смерть. Еще один раз достал в ногу. Вот я опустил копье, ожидая нового выпада. Игрок рванулся, атакуя в грудь. Даже возникло легчайшее жжение. Сместив корпус влево, я махнул левой рукой, отводя копье и перехватывая его за древко, после чего рванул оружие противника еще дальше и упер мягкий наконечник своего копья ему в горло. Со стороны это выглядело, наверное, эпично. Но без боевой интуиции и совершенных движений я бы такое не рискнул попробовать. Да и физическая сила для подобного нужна была немаленькая. «Благодарю». Мужик легко поклонился под шум комментариев. Он явно был впечатлен, как и публика. «А можно я?» Началось. «Давай». Дальше началась череда боев. Большинство игроков были новичками. Первый уровень оружия, копья, мечи, были и более изощренные варианты. Я сам тоже менял оружие, рудо еще и мечом. И вот с ним приходилось уже тяжело. Если с копьем я мог смотреть на них как на детей, С коротким оружием мне самому приходилось выкладываться по полной. «Можно я?» Я заметил медсестру уже в одежде игрока. «Сейчас моя очередь!» Ее чуть ли не оттолкнул какой-то парень, но я махнул рукой в ее сторону. «Давай!» Парень удивился, но перечить не стал. Девушка уже была с тренировочным копьем. «Ну что можно сказать?» «Плохо. Есть и рвение, и осторожность, но вот ни силы, ни реакции не достает. Не самый худший результат для первого уровня, но можно было бы и получше. Я растягивал бой, поясняя ей ошибки, больше, чем остальным. Возьми древко дальше, чтобы оружие было длиннее. Да, вот так». Пара ударов, и они все равно достали ей по кистям, хотя сейчас и было уже лучше. Было видно, что и больно. Все же силу ударов я, если и сдерживал, то не слишком сильно. Не достает скорости для разрыва дистанции. Если ты не готова парировать, то должна быстрее отскакивать назад, как только поймешь, что я атакую. Так у нас нет шансов. Можно вдвоем? Я и сам уже об этом подумал. Давайте, хоть втроем. Желающих попробовать свои силы было немало. Вернее, многие хотели пойти по второму кругу, в том числе и Нилам. На этот раз все стало сложнее, и мне надо было или заканчивать бой одним ударом, или испытывать грязные трюки. Хотя навыки и были запрещены, но пару раз я ногой отправлял песок в глаза противника, мгновенно выводя того из строя. В следующем раунде мне попытались отомстить сразу же, также закидав песком. Но я уже был готов к такой подставе и, прикрыв глаза, завершил бой в пару ударов. С несколькими противниками я также справился в большинстве случаев, если уж сильно не поддавался и не испытывал что-то новое. По правилам мы решили, что одно касание — это смерть. «Обед! Уже 10 минут!» Было видно, что большинство остались бы и дальше. Все же в среде игроков посмотреть и попробовать свои силы с тем, кто намного сильнее — желание, естественно, и очень сильное. Я бы сам побежал спарринговаться с тем, кто круче меня, но таких я не встречал. Может, Василий? Да нет. Вряд ли он смог качнуть мастерство до второго уровня. Хотя, чем черт не шутит. А Брахман, видимо, прокачивал иные навыки. На обеде никто не решился меня тревожить. Но было видно, что я здесь притягиваю все взгляды. Меньше досталось и Джею с Раджитом, которые тоже были местными героями на пару дней. Я, наконец, нажрался огромным количеством белка в виде наггетсов, запивая каким-то сладким соком, после чего ушел к себе в номер. Хватит с меня на сегодня славы. В одиночестве я решил потратить время на развитие телекинеза. Все же эта способность могла помочь во многих вещах, а не только в убийстве комаров. Я уже управляю одним кинжалом на таком уровне, что мог бы вонзить его кому-нибудь в шею. Что мешает управлять двумя кинжалами? Тремя. Метнуть песок в глаза противнику, дернуть его за ногу. Ударить в глаза телекинетическим ударом. Простор для развития был невероятным. Я сел у стены, наконец сложив ноги в позу лотоса. Действительно удобно, и спина ровная. В воздухе зависли несколько карт, которыми я начал учиться управлять. Две карты. 4. На 5 уже стало сложно. Да и двигать я их мог медленно. Но тренировка была что надо. Теперь закрыть глаза и учиться чувствовать карту, которую держу в воздухе. Тренировки жрали не так уж и много пси, и я завис на несколько часов, пока ко мне в дверь не постучали. «Открыто!» Внутрь вошел Викрант, военный, который меня сюда привел. «Еще раз здравствуйте!» Брахман просил передать, что приглашает вас в гости. Я провожу. Все хорошо? Что-нибудь еще нужно? Да нет, вроде пока ничего не нужно. Я встал. Раз Брахман просит, то можно исходить. Идти пришлось немало, почти на другой конец базы, зато я осмотрелся. Наконец мы пришли к какому-то домику, похожему на коттедж. Сюда, пожалуйста. Вас подождать? «Нет, наверное, если это не нужно. Дорогу назад я запомнил». Я позвонил в звонок около двери и вошел внутрь. Через несколько секунд в прихожую вышел и Брахман. Уже не в форме игрока, а какой-то свободной одежде, слегка смахивающий на одеяние какого-то гуру. «Проходи. Извини, что пришлось оставить тебя. Но у меня было реально много дел. Настроение жреца Шивы изменилось. Может, он и не такой плохой человек, хотя термин «плохой» неправильный. Просто он иногда кажется слишком жестким и черствым. «Присаживайся, угощайся. Попробуешь вино? Вряд ли ты раньше такое пробовал». Я осматривался, оценив обстановку. Не то чтобы слишком роскошно, но некая претензия на это имелась, хотя и сделано все было на скорую руку. Комната была застелена коврами, в центре стоял большой стол из натурального дерева, на котором дымил кальян, пара бутылок вина и какие-то сладости. Это для меня накрыли, или у верховного игрока Индии всегда так весело. Хотя дальше в углу комнаты стоял уже простой стол с компом, ноутом и заваленный бумагами. Видимо, работы у него тоже немало. «Кальян, если хочешь, чай или кофе. Ситара может заварить», — продолжил жрец. Я, наконец, присел, развалившись в кресле. Раньше я бы начал смущаться, но сейчас, когда я ясно осознал свою смертность и скоротечность жизни, лишние качества личности стали уходить в прошлое. «Кофе обычно не пью, но вино можно и попробовать». Я сам налил себе немного из бутылки и пригубил. Вино сухое. Больше я в нем не понимаю. И не отличу бутылку за миллион от самой дешевой. «Ситара, завари, пожалуйста, кофе. Для меня и для гостя». Из соседней комнаты, завешенной тканью, вышла эффектная девушка, одетая в юбку и блузку. Просто типа официантка? Ха, так и поверил. Брахман затянулся из мундштука, взглядом предложив попробовать и мне. Никогда не курил, но сейчас не было никаких причин отказываться. И я тоже попробовал, вдохнул дым и задержал дыхание на пару минут, наслаждаясь удивленным взглядом индуса. Сейчас уже я мог спокойно задержать дыхание на 4 минуты. Рекорд перевалил за 8. Девушка, наконец, внесла под нос пары фарфоровых кружек, из которых ароматно пах кофе цвета безлунной ночи. Я медленно выдохнул дым, ощущая, как сознанием что-то происходит. Захотелось даже спросить, что он тут курит, но потом я махнул рукой. Нечего забивать голову и узнавать ответы, которые я не хочу знать. Девушка ушла, а Брахман не спешил начинать разговор, как и я. В результате мы просто сидели, пили кофе, и иногда затягивались из кальяна, как какие-нибудь шейхи. Но я решил кое-что выяснить. Идентификация. Брахман. Статус. Игрок. Локальный. ID. Скрыт. Уровень. 7. Родовая локация. Земля. Раса. Человек. Пол. Мужской. Параметры. Сила. 9/10. Ловкость. 8/10. Интеллект. 7/10. Живучесть. 8/10. Выносливость. 10/10. Восприятие. 7/10. Удача. 7/10. Расовый параметр. Интуиция. 8/10. Дополнительные параметры. Мудрость. 11. Вера. 6. Особенности. Метка Бога. Данный человек находится под покровительством и защитой высшей сущности. Иные особенности скрыты. Я вчитался в описание, в то время как выражение лиц нас обоих не изменилось. Вряд ли Брахман что-то почувствовал, хотя я предполагал и такой вариант. Он был всего на уровень меньше меня, что по навыкам непонятно. Физические параметры меня не очень впечатлили, а вот вера — 6 единиц, а для меня Шива жмется еще хоть одну выделить. А может, получится еще что-то узнать? Запрос к базе данных. Ник. Брахман. Глобальный ID, многоточие. Локальный ID, Z12. Раса, человек, 98%. Остальное, 2%. Родной мир, остальное. Земля. Известность, 1. Награда, нет. Ничего необычного, кроме известности. Он что, первым качнул ману выше предела? Или ему перепало как жрецу? А еще меня заинтересовал его локальный номер. Очень маленький. Чуйка сказала, что это неспроста. «Еще раз спасибо за помощь. Без тебя бы я не справился. Пришлось бы уходить картой возврата. Сформировалась бы расширенная миссия. И последствия могли бы быть еще более плачевные, чем в Африке. Полноценный прорыв. Брахман наконец прервал молчание. По телу растеклась какая-то легкость. Это явно был не табак. Конечно, армия бы справилась, но очень многие игроки погибли бы. А это было бы катастрофой. А сам Шива не мог этого устранить, если уж он выдал нам защиту? Задал я логичный вопрос. В теории мог, но это было бы невероятно сложно и дорого. Боги тоже платят системе, и каждое нарушение тратит очень много ресурсов. Даже мое воскрешение наверняка стоило дешевле, чем если бы Шива сам спустился и убил всех. Повисла новая пауза. «Судя по твоему настроению, ты решил свою проблему хотя бы на время», — вновь после затяжки произнес жрец. «Да, мне вновь досталась одна единица божественной пси. Жаль, не смог убить и второго арханоида. Может, у него тоже была высокая вера?» «Была. Верховные жрецы также могут поглощать частичку веры других. У меня она преобразуется также в веру», — выдал откровение Брахман. «И я чуть не спросил». Сколько из 6 единиц он насобирал? Хотя он и так должен знать, что у меня есть идентификация и догадывается, что я ее использую. Но все равно не стоит. Интерлюдия. Нилам сидела у окна, встрепенувшись, когда на улице мимо прошел этот русский игрок. Серафим. Монстр, который в новой реальности непонятно как смог заиметь такую силу и богатство. Не в деньгах. В той же силе, параметрах, навыках, возможностях. При взгляде на него в груди появлялись сильная зависть, страх, почтение. Некий идеал, который выглядит немного пугающе, но так привлекающе. Сегодня на площадке этот парень, а ведь он был примерно одного с ним возраста, показывал просто невероятное. Его движения были настолько точны и сильны, что он мог бы сниматься в Болливуде без всяких спецэффектов. Просто метаю любое оружие так же, как сделал это с картами. Пугающая и завораживающая точность и опасность. И он просто сделал из карт смайлик, врубая их глубоко в древесину. Мысли снова перескочили на свою затею. Надо решаться.